Снова на родине. Красный доктор. Мне воздух Германии нужно вдохнуть, или я погибну тоскую. Век другой, другие птицы, а у птиц другие песни. Я бы их, может быть, любил, если б мне другие уши. В немецком кабинете для чтения за несколько франков можно было хоть целый день читать газеты, журналы или беседовать с соотечественниками в большой передней комнате, полутемной от сигарного и трубочного дыма. Вы прочитали уже в «Светской» новую поэму Гейна? Да-да, «Тенденциозно медведи». Я прочитал и восхищен. Это настоящая Гейна. Волшебная музыка стиха. Сверкающие остроумие, изящество, непринужденность. Да уж чего-чего о непринужденности, этого изящества ему не занимать. Так и порхает мотыльком с цветка на навоз, с горных вершин в постель шлюхи, то с медведем запляшет или с этими феями, а то честным людям в душу нагадит. Я полагаю, что вы слишком суровый гражданин, по речи слышу, вы саксонец. Не то важно, откуда человек. А кто он? Я немецкий работник, башмачник того же цеха, что и Ганзакс был, но прежде всего я республиканец-патриот, враг всех тиранов, аристократов и их блюдолизов. Прекрасно, гражданин. Я тоже республиканец и патриот, и поэтому должен был покинуть родину. Я был студентом права, так как Гейне, хотя вы не обладаю таким поэтическим гением. И хорошо, что не обладаете. Честному патриоту это не к лицу. Он гений изменчивости и, значит, измены. Он пытался было подольститься к народу, к воинам революции, но он сам же разоблачил себя. Да-да, в этой своей грязной книжонке, в которой он осмелился так подло хихикать, так злобно кувыркаться над священной могилой нашего Берна. Он ведь там прямо написал, что вот, мол, Берна говорил. Если бы ему пожал руку король, то он сунул бы эту руку в огонь. А ведь как прекрасно, благородно сказано. А вот Гейна говорил, что если бы ему пожал руку народ, то он поспешил бы эту руку вымыть. Разве это не наглое признание? И в этих новых стихах он опять издевается над нами, жалкий изменник. Вы слишком серьезно толкуете шутки. И почему же он изменник? Не могу согласиться. Он всегда был таким, то есть поэтом прежде всего. Он всегда воспевал соловьев и красивых девиц, смеялся над королем, над слишком суровыми якобинцами, над попами и над плохими поэтами. Какие б кокарды те не надевали! Ведь сам Берн, даже броня его, писал, что Гейна не способен лицемерить. Да, он упрекал его в легкомыслии, в безволии, но не в измене. Нет-нет, Гейна не изменял никому, потому что он никогда не принадлежал к партии, вернее, как он уже не раз говорил, он сам себе партия. Вот-вот, бесстыдно, самовлюбленный, как этот, как его, нарцисс, да он не лучше господина Гёте, веймарского министрика, откровенного злобного врага революции. Эту поэму про медведя Гейна состряпал, конечно, в надежде, что теперь хоть немного забудут его пасквиль, а то и простят его за сладкогласие и веселые шуточки. Вот ведь на вас уже подействовало. Молодость все же неустойчива. Ах, гений! Ах, поэт! Ну, кому нужны такие поэты? Аристократам-бездельникам, чтобы услаждали их стишками к десерту с шампанским и трюфелями. Им нравится иногда и пощекотать себе нервы, чтобы их поругали, поострили над ними. Как раньше у королей шуты были в колпаках с бубенчиками, они почище вашего Гейна дерзили. А все эти цветочки, звездочки, любовные ахи и охи нужны светским дамам в альбомы и девицам перед сном повздыхать. Не могу согласиться с вами, гражданин. Я убежден, что и народу нужна поэзия не меньше, чем аристократам. И в республике смелый, остроумный певец будет не шутом, а трибуном. Да, но только не такой, как Гейна. У нас и сейчас есть поэты-патриоты. Дингельштадт, Гервек, Гофман фон Фарлезлебен, их стихи, их песни. Это не пустые побрякушки, не услаждения светских франтов. Они служат народу, бичуют его врагов, зовут на битвы. Вы назвали одаренных, но еще очень молодых поэтов. Они еще только-только пробуют голоса, и пока далеко до Гейневской книги песен. О, кстати, именно они, во всяком случае, Дингельштадт и Гервек, это ученики столь неприятного вам Гейна, и он им дружески, отечески покровительствует, осыпает их насмешками, а он над собой смеется, и над своими учителями и друзьями. Вот-вот, у него нет ничего святого, одно зубоскальство. И вот в этой новой поэме он ведь злее всего высмеивает именно патриотическую, тенденциозную поэзию. Он понимает, что молодые певцы народа затмят его скандальную, трактирную газетную славу. В новой, свободной Германии их будут читать, им будут воздвигать памятники, их творения станут изучать в школах, их песнями украшать народные праздники. А о вашем, слезливом, смешливом Гейне, если вспомнят изредка, то одни лишь ученые и историки, да и те брезгливо отплевываясь. О поэме «Атта Тролль» много писали и говорили, спорили в газетах, журналах, в дружеских и недружеских дискуссиях. Противники упрекали автора, что он только отрицает, только высмеивает и не находит никаких жизнеутверждающих идеалов, кроме бесцельной поэзии и бездуховной жизни, жизни как таковой. Критики эстеты возмущались небрежностью формы, хаотической композиции, грубостью шуток. А защитники поэмы и поэта взывали к справедливости, к здравому смыслу. Гейне высмеивал пещерного Санкюлота и медвежьи пляски наивных радикалов, потому что, в отличие от них, не верил в скорую победу Немецкой Республики и не видел в немецком народе действенных революционных сил. Но при этом он куда злее, беспощаднее высмеивал и короля, и всех реакционеров, хотя и считал их власть еще прочной. 12 апреля 1843 года Гей написал своему брату Максимилиану в Петербург. «В настоящее мгновение я живу довольно спокойно. Перемирие царит между мною и моими врагами. Но, несмотря на это, они продолжают довольно деятельно орудовать втихомолку, и я должен быть готов к любым взрывам смертельной ненависти и трусливой пошлости. Все это, впрочем, не было бы так важно, если бы злейшего своего врага я не носил в собственном своем теле, точнее, в голове. Болезнь эта за последнее время вступила в очень серьезную фазу. Почти вся левая сторона парализована и потеряла чувствительность. Способность движения мускулу еще сохранили. Возле левой брови у переносицы лежит словно свинцовая тяжесть, которая не исчезает никогда. Тяжесть эта неизменна уже почти в течение 2 лет. Я меньше ощущал ее только в моменты большого рабочего напряжения, но тем сильнее бывала реакция потом. И ты понимаешь сам, что я не могу теперь работать много. Что за несчастье? При этом левый глаз тоже очень ослаб и болезнен, часто не в ладах с правым, и по временам это вызывает расстройство зрения, которое гораздо нестерпимее, чем мрак полной слепоты. С семьей я в довольно хороших отношениях, с дядей Гейне тоже. Он дает мне ежегодно 4800 франков, приблизительно 1/3 того, что мне нужно. Но теперь, когда я физически немощен и не могу твердо рассчитывать на свою работу, я доволен, что имею определенную пенсию. В Германию я никогда не вернусь. Я живу здесь в покое, по крайней мере, в смысле внешнего окружения. Это перемирие и спокойная жизнь длились недолго. Уже 2 недели спустя, 27 апреля, в письме к Юлиусу Кампе снова звучит раздраженный голос, возбужденного обидами, подозрительного, дрочливого литератора. То, что мои произведения, самая прибыльная статья вашего издательства, есть такой же факт, как и то, что редактор всегда терпит убытки на Гуцкове. Надо ли мне всеми силами защищать ваши интересы для того, чтобы вы приобрели побольше средств, которые дадут возможность господину Гудскому продолжать подлое его ремесло? Неужели я должен косвенно содержать мошенников, которых Гудсков, оплачивающих деятельность гонорарами в телеграфе, натравливает на меня? Решимость никогда не возвращаться в Германию к осени уступила желанию поехать в родные места, видеть мать и сестру, слышать вокруг немецкий язык, дышать воздухом немецких лесов, немецких городов и, наконец, встретиться непосредственно с издателем. В конце октября 1843 года он двинулся в путь. Матильду он снова поместил в пансион мадам Д'Арте и часто писал ей. Он даже не предполагал, что будет так скучать без нее. Он приехал на родину после 12-летней разлуки. Это было мрачной порой ноября. Хмурилось небо сурово, дул ветер, холодным дождливым днем вступал я в Германию снова. И вот я увидел границу вдали, и сразу так сладко и больно в груди защемило, и что таить, я прослезился невольно. Но вот я услышал немецкую речь, и даже выразить трудно. Казалось, что сердце кровоточит, но сердце было так чудно. Почти неделю он добирался до Гамбурга. Усталый, измученный и безмерно счастливый, он обнял мать. Она стала крохотной, седенькой, уже 72 года. И сестра совсем другая, словно бы выросла, глядит важной Матроной, старшую дочь замуж выдала. Гамбург он с трудом узнавал. Огромные черные пустыни пожарищ, закопченные развалины и частые светлые заплаты строительных лесов, новых свежепокрашенных зданий. Полусгоревший город наш отстраивают ныне, как недостриженный пудель стоит мой Гамбург в тяжелом сплине. Не стало многих улиц в нем, напрасно их ищу я. Он часами бродил, то подгоняемый, то отталкиваемый сырыми ноябрьскими ветрами, радовался и грустил, узнавая знакомые места. Часами он не расставался с Юлиусом Кампе в издательстве, в кофейных и винных погребках. Они спорили, обменивались упреками, признавались в дружбе, подшучивали друг над другом и договаривались о новых книгах. Встречи с давними знакомыми были и любопытны, и печальны. Неумолимый бег времени, который он столько раз вспоминал и в стихах, и в разговорах, внезапно становился очевиден, осязаем. Только шуткой можно было еще противостоять ему. Заметнее, чем город тряхнуло людей, нет более грустной картины. Все одряхлели и подались ходячие руины. Кто тощим был, отощал совсем, а жирный заплыл, как боров, состарились дети. У стариков явился детский норов. Кто был теленком, тот теперь гуляет быком здоровенным. Гусенок гордые перья надел и сделался гусем отменным. Гейне предполагал, что задержится в Гамбурге недолго. Матильде он писал 10 ноября. «Меня здесь задержат на неделю, главным образом мои издательские дела. Мой издатель — величайший плут в мире, и мне стоит много труда привести свои дела в ясность». Он писал ей часто, всегда по-французски. Он даже не предполагал, что будет так тосковать по ней. Но и в первые дни декабря он еще не тронулся в путь. И задерживали его не одни лишь издательские дела. Гейн уже в юности обнаружил полную неприспособленность к любой коммерции. Все его попытки вылезти из долгов с помощью биржевой игры закончились плачевно. Он был расточителен, едва ли не меньше Матильды, которая не умела ни копить, ни считать денег. Он постоянно твердил, что не желает быть ни кредитором, ни филантропом, но неизменно помогал друзьям, раздавал деньги и знакомым, и вовсе незнакомым просителям, удивлялся, когда ему возвращали долги. Но в расчетах с издательствами и книгопродавцами он был требователен, прижимист, щеголял пониманием финансовых тонкостей и самому себе представлялся дотошным оборотистым дельцом. Кампи, отлично знавший эти особенности его беспокойного автора, подыгрывал ему, достоверно изображая умного, хитрого, опытного издателя, которого более хитрый друг поэт умеет ловко связать по рукам и ногам сложными договорными обязательствами и заставляет издавать свои книги на таких выгодных для автора условиях, которых еще не добивался ни один немецкий литератор ни в одном другом городе, и оба они были довольны собой и друг другом. Мы с Кампи отправились в сей погребок, желая в уюте семейном часок-другой почесать языки за устрицами и рейнвейном. Дом дяди Соломона показался Гейне потускневшим, но приняли его там ласково, и никто не напоминал о недавних ссорах, обидах, угрозах. Только его маленькая бывшая возлюбленная Сесиль, нынче почтенная супруга кузена Карла, говорила с ним надменно скучающим тоном и спешила уйти. Неужели из-за того, что он в Аугсбургской газете попотчевал увесистыми шлепками ее парижских кузенов, банкиров Фульт? Но позднее из нескольких фраз, едва процеженных ею сквозь поджатые губки, он сообразил, ей не по душе его женитьба. «Вы, — говорят, — очень счастливы, как супруг. Это очень поэтичный брак, совсем как Гёте, он ведь тоже не сразу обвенчался своей грязеткой». Карл говорил, что Сесиль считает его брак мезальянсом, потому что на нее влияет парижская родня, они ведь все такие респектабельные. Гейн едва не вспылил, но подумал, а ведь этот Сесиль просто ревнует. Сама себе не признается, но именно ревнует. Если бы он женился ради приданого на богачке или ради карьеры на знатной даме, она вовсе не сердилась бы. Но его странная женитьба означает победу любви, безоглядной страсти, и этого она не может ему простить. Умненькая, банкирская дочь, она так нежно, так пылко ласкала его, когда еще слала девственной невестой. А потом, изящно всплакнув на прощание, рассудительно вышла замуж, блюдя дочерний долг и финансовые интересы двух семей, поэтому она возненавидела и Матильду, и его. Жаль, значит, она не станет защищать его при новых ссорах с дядей. Матильда встретила его криками радости, хохотом, жаркими объятиями, сердитыми упреками, слезами. Обманщик, негодяй, обещал не дольше двух недель, а пропадал почти два месяца. И снова были поцелуи, смех, и снова злые крики. Со сколькими белобрысыми немками он переспал в этом чертовом Амбурге? Можешь убираться навсегда туда, и там все квакают на вашем лягушачьем языке. Но только я умру, я не могу без тебя, Андрей. Я не хочу больше расставаться ни на один день, ни на одну ночь. В Париже Гейне теперь снова чаще встречался с соотечественниками. Молодой драматург и поэт Фридрих Геббель, проживший в Париже с сентября 1843 года по сентябрь 1844 года, был впечатлителен, болезненно самолюбив даже в мелочах. Он писал Гейне: «Я заходил к вам вчера, не застал, оставил карточку, теперь я не могу прийти к вам, пока вы сперва не отдадите мне визит». Но Гейне привлек его уже в первые минуты знакомства неподдельно искренним воодушевлением, признанием. Геббель описал эту встречу 14 сентября 1843 года в письме к подруге Элизе Ленсинг. «Я очень рад, что узнал вас лично. Вы один из немногих, кому я иногда завидую, и хотел бы украсть сюжет, например, из вашей баллады о скачке ведьм», — сказал ему Гейне и прочитал наизусть несколько строф. Их встреча была случайной, он не мог ее предвидеть. Геббель писал далее. «У нас сразу же начался оживленный разговор. Мы обменялись тайными знаками, по которым узнают друг друга собратья, члены одного ордена, и углубились в таинство искусства. С Гейне можно говорить и о самом глубоком, и я снова испытал радость такой беседы, когда уже легкого намека достаточно, чтобы сообщить собеседнику свои заветные мысли. Это очень редко бывает. Он затронул в разговоре и очень щекотливый момент. Свою книгу о Бёрне. И я не скрыл от него мое мнение. В общем, Гейне произвел на меня неожиданно благоприятное впечатление. Он несколько округлен, однако вовсе не толст. В его лице с маленькими острыми глазами есть нечто внушающее доверие. И по всему его облику, и по его речи явственно, что он поэт, глубокий, настоящий поэт, и такой, который не бросает снавось в море, чтобы похитить несколько жемчужин, а постоянно живет там среди фей и русалок и распоряжается всеми их сокровищами. Его замечания о Грамбе, Клейсте и Мермане и других каждый раз попадали в самую глубинную сущность. Я полагаю, что он непримиримый враг всякой посредственности. Геббель нетерпеливо ожидал возвращения Гейне из Германии. Сердился, нервничал, был жестоко обижен, когда тот не сразу же после приезда увиделся с ним. Потом радовался примирению. Я каждой встрече подробно писал своей подруге. Прочитав его драмы «Юдиф» и «Геновефа», Гейне сказал: «Я должен был бы злиться на вас, ведь я предсказывал конец периода искусства, а вы это опровергаете, но вы будете сурово наказаны. Лессинг был одинок, а вы будете куда более одиноким».